Константин Муравьев. Закрытые миры. Глава первая. Неизвестный мир. Неизвестно где. В предместье какого-то небольшого городка. «Эй, ты!» — раздается от ворот чей-то хриплый и слегка невыспавшийся голос. «Ты кто такой?» «Я?» — подняв глаза, вопросительно смотрю на обзорную площадку, где виднеется чья-то тушка. Скорее всего, это стражник, который наблюдает сейчас со стены за тем, что происходит внизу. Бьющее в глаза солнце не дает его разглядеть, да и смотреть вверх не слишком удобно. Но аура-то не солжет, а судя по ней, со мной сейчас разговаривает представитель рода человеческого. Присмотревшись, странно, раньше глаза вроде приспосабливались только к темноте, а сейчас и против света я смог увидеть многие подробности. Понимаю, что он среднего возраста, темные глаза, сломанный приплюснутый нос, шрам, выходящий из-под шлема, и пересекающий бровь. Ну и, что неудивительно, он не брит. Впрочем, как и я. За те три дня, что я добирался до этого городка, шарясь по окрестным лесам и болотцам, пока не выбрался на дорогу, ведущую сюда, как-то пренебрег некоторыми средствами личной гигиены, такими, к примеру, как ежедневное бритье. Хотя я имел с собой все необходимое, но как-то не до того было эти несколько дней. Так что смотрел на меня со стены вполне обычный субъект. Вооружен он был копьем, а за спиной у него виднелся лук и, по-моему, рукоять меча. Правда, хмурый он какой-то. Да и взгляд у него больно уж цепкий. Вроде поинтересовался с какой-то линцой, но мне это не показалось праздным любопытством. Очень уж серьезно он относится к своим обязанностям. Может, подумал я таким образом потому, что не зря же на меня сейчас направлено несколько расположенных в нишах под гребнем стены достаточно больших арбалетов с наложенными на них магическими стрелами. И стрелы-то все непростые. Плетена в них как минимум тройка стихий, разные типы энергии и парочка заклинаний. Но очень уж своеобразно это сделано. Будто эта штука предназначена не для кого-то одного, а специально создана для нескольких типов существ, на которых и должна воспроизвести какое-то свое, дополнительное воздействие. При этом они практически не отсвечивают магией, запрятав свои возможности внутри своего поля. А лук за спиной у стражника — это так, обманка, чтобы тот, кто его увидит, не подумал о другом метательном оружии, которое может здесь быть и еще, или и для его ношения есть какие-то свои причины. Странно и необычно оценил я всю эту ситуацию. Подобным образом меня еще не встречали. Даже при нашем первом появлении на заставе, практически все время находящейся в режиме постоянной боевой готовности, где мы всей немаленькой толпой начинающих магов проходили практику. Да и устроено охранение там было несколько более основательно, что ли. Создается непонятный диссонанс восприятия. Стражников на стене практически нет. Этот, что передо мной, да еще парочка дальше на стене, но зато есть, как мне кажется, очень мощные арбалеты. Оцениваю механизм их работы с того ракурса, что мне виден. Никаких магических конструктов по управлению этим стрелковым оружием я не заметил. Отсюда простой вывод. Управление ими к магии не имеет никакого отношения. Еще раз вглядываюсь и понимаю. Не зря же стражник так и не поднял вторую руку из-за стены. Видимо, держит ее на каком-то рычаге или кнопке, контролируя меня и мои действия. И еще более странно, что я и в городе никого почувствовать не могу. На стене люди есть, а за ней никого. Или я чего-то не понимаю, или тут что-то не так. Или я не туда смотрю. Оглядываюсь назад. Да нет, там магический фон так и пестрит разнообразными живыми и неживыми аурами различных существ и объектов. Поворачиваюсь обратно и всматриваюсь в стену, возвышающуюся передо мной. Так, а это что? Сразу не заметил, но весь городок по периметру обнесен магическим полем, которое и проходит внутри кладки стены. Зачем это? Ответ на этот заданный самому себе вопрос всего один. Чтобы те, кто может прийти или посмотреть снаружи на город, не поняли, что он тут вообще есть, или кто и сколько находится внутри его. Необычная защита. Я такой даже не думал. Но причина ее мне не очень понятна. Либо кто-то не хочет, чтобы неизвестные нашли этот город, но это глупо, ведь к нему ведет дорога. Я же до него дошел. Значит, это не те, кто догадается идти по ней. Либо этот же кто-то не хочет показать, что в городе народа больше, чем там должно быть на самом деле. А вот это уже что-то более похожее на правду. Хотя... И я еще раз обратил внимание на стену. Возможно, и первый вариант отбрасывать не стоит. Только вот предпосылку установки подобной защиты я выбрал немного не ту. Ведь, может, это защита не от разумных существ, а от тех, кто ориентируется на магическое поле или ауру. А такие точно есть, судя по плотному магическому полю этого мира. Я и сам в Великом лесу и ледяных пустошах неоднократно встречал подобных. И если предположить, что такие монстры тут обитают, не на какой-то обособленной территории, отделенной от всего остального мира огромным разломом или практически непроходимыми горами, то тогда эта защита в некотором роде скрывает город от тех, кто может его найти по подобному магическому следу, оставленному людьми, живущими в нем, или по повышенной концентрации магических артефактов, амулетов и прочего, что должно сопровождать любое скопление людей, обитающих в этом слишком уж переполненном магическом энергии мире. Ведь это вполне логично. Тогда понятно и эта немногочисленная стража, которая дает не очень сильный магический засвет, указывающий на их присутствие. Кстати, а ведь и на них есть подобные артефакты. Просто я заметил сначала именно это поле, призванное скрыть ауру стражника, и только потом, удивившись какой-то ограниченности и скудости этой ауры, догадался, что это человек. И в этом случае стали вполне понятны столь необычные усиленные меры предосторожности именно для борьбы с тем, кто может оказаться под стенами города. Ведь арбалеты были расположены не только около дороги, но и, похоже, по всему ее периметру. По крайней мере, так было в пределах моей видимости. Что еще можно сказать? Догадавшись, что аура стражника в некотором роде искажена сознательно, с целью скрыть его от внешнего обнаружения, я уже более внимательно вгляделся именно в нее. Не маг. Хотя поле все равно несколько странное. Но при такой концентрации магической энергии в этом мире это и неудивительно. Такого я не видел даже в Великом лесу или ледяных пустошах. Так что тут по определению любой должен иметь хоть какую-то предрасположенность к работе с магией. А если говорить о контролирующем меня стражнике, то в магическом плане он похож на искателя или рейнджера, но какого-то недоделанного. Очень неструктурированная у него эта самая аура или поле, что опять же доказывает некоторую природную предрасположенность к управлению магией, но отсутствие хоть какого-то обучения для работы с ней. Хотя тут ничего необычного нет. Городок небольшой. Не уверен, что в нем есть своя магическая школа, не то что академия. А при большом количестве одаренных личностей и конкуренция на поступление должна быть очень высока. И как следствие, стоимость этого обучения тоже подобающая. А чтобы обучение магов окупалось, их услуги тоже должны стоить соответственно. Вот и выходит парадокс. Мир переполнен магией и, как следствие, магами, но магия все равно остается очень дорогой сферой жизни и планидой очень обеспеченных людей. А то, что магия в этом мире используется и развивается, я прекрасно видел и по найденным амулетам, которые собрал с трупов разбитого на дороге отряда, и по тем магическим стрелам и маскировке, которые могу наблюдать сейчас. Так что вполне понятно, почему достаточно одаренный в магическом плане человек является обычным стражником, хотя на Ариане он вполне мог попасть или в рейнджеры, или в искатели, если не вообще в слабые маги. Что по нему еще можно сказать? Ведет он себя хоть и настороженно, но вполне адекватно. Просто стоит и ждет того, что я ему скажу. И даже не торопит. Видимо, ему совершенно все равно, собираюсь я тут простоять минуту или до вечера. Но я не стал затягивать с ответом. «Обычный странник!» И посмотрел на него вновь. Он кивает на мои слова, оборачивается и ждет чего-то с той стороны ворот. «Блин», — сокрушаюсь я. «Жаль, ничего разобрать не могу». Похоже, ждал он не только моего ответа, но и того, что подготовили мне с другой стороны стены. Через пару секунд стражник поворачивается обратно и свободной рукой, опять же не той, которой так и не пошевелил за все это время, что-то делает. Ворота слегка заскрипели и немного приоткрылись. «Заходи!» Говорит он мне уже гораздо более уверенно. Я пожимаю плечами и молча вхожу. Город. Только зашел я недалеко. Сразу после того, как я пересек видимое мне магическое поле, обнаружил, что меня встречает семеро вооруженных не только людей. Были и эльфы, и орки, и кто-то, кого я раньше вообще не встречал. Но главное, как я и предполагал, среди них находился маг и достаточно сильный. Хотя кто его знает, какой реально по местным меркам у него уровень. Судя по его ауре, это стихийник, огненная магия, магия земли и маг разума. Неплохое сочетание для боевого мага, которым он, похоже, и являлся. Вот тут уже было то, к чему я привык и в чем достаточно хорошо разбирался. Насыщенная и развитая аура, структурированные потоки сил, хороший внутренний запас магической энергии, очень широкие каналы. По факту он типичный маг, но при этом явственно проглядывают черты неплохого волшебника, хотя признаков, указывающих, что он может работать напрямую с энергией, взятой из какого-либо источника, я не увидел. Но даже это, по моим старым меркам, тянет на магистерский уровень. Это если судить не по знаниям, а только по ауре мага. Маг, кстати, он и был кем-то из неизвестных мне, стоял несколько дальше остальных. Вот и понятно, чьего сигнала дожидался стражник на воротах, и почему особо не торопил меня. Ждал, пока подготовится встречающий, да подойдет маг. И как только убедился в этом, то и пропустил меня в город. Судя по всему, тут несколько уровней проверки. Одна визуальная, которую осуществляет стражник на воротах, вторая уже внутренняя, которая, скорее всего, и проводит этот самый маг. Интересно, и зачем им это нужно, удивился я. Но тут необходимо исходить из того, что люди действуют по принципу: если кто-то что-то делает, то это кому-нибудь нужно. Уж слишком все у них тут серьезно продумано и организовано. Ладно, решил я. Пойдем посмотрим, куда я все-таки попал. А то ведь это первые живые люди, с которыми можно поговорить, и с которыми мне, возможно, придется жить не один год. Так что лучше сразу разобраться в ситуации. Насчет ловушки я особо не переживал. Поэтому и к теплому приему, устроенному мне, решил заранее подготовиться. А подготовкой стало то, что я проверил наличие защитных амулетов на встречающих и прикрепил плетение паралича к тем из них, на ком бы оно сработало. Вот теперь пора, понял я и двинулся вперед. Хотя о чем это я? Я и так не останавливался. Все мои приготовления, наблюдения и оценку ситуации я сделал за те пару шагов, пока продвигался к выходу из туннеля, проложенного в стене. А он, кстати, оказался в ширину порядка 4 метров. Интересно, от кого они тут обороняются, и зачем им необходим еще один контроль? Задался я повторно теми же вопросами. Пока ходил по местным лесам, хоть и встречал кое-каких хищников, но никого очень уж опасного не видел. Может, мне просто повезло? Сам у себя опять спросил я и сам же себе ответил. Вполне возможно. Ведь понятно, что по такому туннелю может пройти только человек, ведущий в поводу животное. Ну, чуть покрупнее моего драга. Только жаль, что его здесь нет. Остался мой Тиир, как, впрочем, и мои девочки, в том мире, откуда закинул меня сюда зайцеподобный темный бог. Так, не думать об этом, дал я себе мысленную установку. Забыть, не отвлекаться. Это то, что мне может только помешать. Главное, что все они в безопасности и живы. Уверен, что тот заяц сдержал свое слово, и с Элайей сейчас все в порядке. Только вот голова-то соображает, и сердце почему-то все равно защемило. Да и мой внутренний зверь стал парики вытискалить зубы. Это его. И оно осталось где-то там, далеко позади. А я здесь. И это здесь непонятно где. И это нужно исправлять. Я должен узнать, что это за мир, где я оказался. А потому я иду вперед. Еще шаг, и я оказываюсь в небольшом каменном дворике. Из него внутрь города ведет всего один выход. И вот тут-то меня и встретили. Те же арбалеты, что и в стене, но здесь они установлены на пропете внутренней стены, отделяющей этот дворик от города. И сейчас я ясно вижу множество аур в городе. Так что не такой он уж и маленький, просто очень компактно расположен. Но это там, а передо мной хмурые напряженные лица. Стоят профессионально, взяли в плотное полукольцо, но близко не подходят. Их задача — удержать меня у ворот, поэтому вооружены копьями и алебардами. «Добрый день», — поздоровался я и усмехнулся, глядя на них. «Рад такому радушному приему». От ворот, ведущих в город, раздался насмешливый женский голос. «Смотри-ка, какой весельчак! Прием как прием! Такой же, как и везде! Или у вас как-то по-другому? Что-то в это слабо верится!» И девушка сделала шаг в мою сторону, выйдя из тени. Внешне магиня оказалась похожа на эльфийку, но она была несколько светлее, чем Селея. Но не такая, как вампиры. Это я так думал, пока не опустил взгляд чуть ниже. Так это не одежда, дошло до меня. Вернее, конечно, на девушке было надето какое-то платье, только оно открывало ее живот и шею. И приглядевшись, я понял, что до эльфийки этой могине так же далеко, как и мне до тролля. Это совершенно иная раса. Я не хочу сказать, что она ужасна, просто она другая. На это указывает как минимум ее слегка зеленоватая чешуйчатая кожа, как у змеи. Правда, на лице ничего подобного нет. Видимо, она заметила мой удивленный взгляд, обращенный на нее. «Что, никогда лами не видел?» — усмехнувшись, спросила она. Похоже, девушка уже особо меня не опасалась, но и выполнить свои обязанности она была должна. А потому, хоть и не спускала с меня насмешливого взгляда, но смотрела уже не так настороженно, как до этого. «Нет», — честно помотал головой я, — «никогда не видел». «Из какого же ты такого угла вылез, коль с нами даже не встречался?» — проворчала она и продолжила, обращаясь ко мне. «Значит, процедуру ты знаешь». Она пристальнее взглянула на меня, но, видимо, не заметив в моих глазах и проблеска понимания, вздохнув, произнесла: «В общем, действуй как обычно», и указала на сероватый круг, который располагался прямо передо мной. Я хоть и заметил его, но не понял предназначения. То, что это какой-то артефакт, и так было понятно, но его функции из-за сложности исполнения я так быстро разобрать не смог. «Вставай в круг и жди», — смотрит она на меня. Поняв, что ничего другого больше не услышу, я, пожав плечами, делаю шаг в круг и жду дальнейших событий. Тут особо выбирать не из чего. Двор контролирует, путь назад отрезан. Слышал, как опустилась решетка и закрылись ворота. А вырезать всех подряд пока не разобрался еще рано. Ведь процедура, похоже, совершенно не враждебная, а связана скорее с этой самой многоуровневой проверкой. Мне и самому стало интересно, что же должно произойти. Магиня быстро произносит какое-то заклинание, и я вижу, как плетение, которое передается в магический артефакт, где я стою, и какие-то руны, кстати, очень похожие на изначальный рунный алфавит древних, только слегка измененный, которые появляются на его поверхности, активируют его. Проходит несколько секунд, но больше ничего интересного не случается. Стою, жду. Остальные тоже. О, что-то новое. В сторону девушки полетело ответное плетение, которое при контакте с ее аурой преобразовалось в пару рун, но уже совершенно другого алфавита, его я не знал. «Все нормально», — получив этот отклик, произнесла она, обращаясь к стражникам. «Он обычный человек, не перевертыш», и уже вполне дружелюбно посмотрела на меня. «Пойдем, отметишься у нашего капитана и можешь быть свободен». Ламия, интересно, это вообще кто такие, развернулась и направилась в город. Я посмотрел на стражников, но те уже потеряли ко мне интерес и неторопливо побрели к внутренней части стены. Там, оказывается, располагался стол с парой скамеек по его сторонам. Я же пошел за могиней. Шли мы недолго. Пока шли, девушка молчала. Ну и я не нарвался на разговор, размышляя, что же это за перевертыши такие, и почему они так опасны, что требуют столь тщательной проверки. И, похоже, это проблема не только этого городка, но и многих других, коли эта девушка сказала, что подобная процедура стандартная и такая же, как у всех. Резиденция капитана располагалась прямо напротив ворот. «Входим внутрь». «Нам туда», — указала Магиня в конец коридора. По ауре выходило, что в нужном нам кабинете сейчас находилось двое. Какой-то тролль и, похоже, соплеменник моей сопровождающей. Не постучав, Ламия открыла дверь и, сделав всего пару шагов, удивленно застыла. «Отец, а ты чего тут?» «Понятно», — подумал я, входя вслед за девушкой в кабинет капитана гарнизона. «Соплеменник — это как раз ее отец. Внешне совершенно на девушку не похож. На голову выше ее. Чешуя есть на шее и висках. Глаза змеиные. От человека в девушке было гораздо больше, чем в этом мужчине. Грубые черты лица, в то время как у Магини точеное, практически кукольное личико. Говорю же, она похожа на эльфийку. Отец же ее, если сравнивать его с известными мне расами, больше смахивал на огра. Кстати, он тоже неплохой маг. Силы у них примерно равны, но девушка еще и маг разума, тогда как сидящий в углу комнаты мужчина им не был». «И я рад тебя видеть, Карая», — улыбнувшись, ответил тот и перевел взгляд на меня. «Я так понял, ты тут по делу», — сказал он ей. «А не прибежал повидать старого и больного отца». Он снова улыбнулся, посмотрев на слегка потемневшее лицо девушки. «Как закончила академию, так вообще про меня и семью забыла. Живешь себе где-то в городе и к нам даже не заходишь. Хоть бы мать и сестру навестила. Они тоже скучают». Магиня потупила взор. «Папа, да я...» — начала оправдываться она. Но он, еще раз усмехнувшись, перебил. «Небось, уже и жених есть, а мы даже не в курсе». И, ткнув пальцем в мою сторону, этот маг, веселый он мужик, уже откровенно посмеиваясь над девушкой, чьи щеки приобрели пунцовый отцвет, спросил. «Это случаем не он?» Та оторопело посмотрела на меня и, будто отгородившись от меня рукой, возмущенно произнесла. «Нет, что ты! Он даже не маг! Зачем он мне?» «Да», — согласился тот, — «это что-то я сглупил. Но ты не забывай о нас», — уже вполне нормальным голосом добавил он. «Про мать и сестру я не шутил. Они, правда, очень скучают. Впрочем, как и я. Заглядывай почаще». «Хорошо». И девушка с запунцовевшими щеками посмотрела в пол. «Ну и ладно». Мак уже хотел было отвернуться от нее, как его губы растянулись в озорной усмешке. «Только про жениха не забудь, появится обязательно, познакомь». И он, еще больше смущая девушку, рассмеялся в полный голос. Его же поддержал своим громоподобным хохотом и тролль. Отсмеявшись, эти двое продолжили свой разговор, будто нас здесь и не было вовсе. Отец Карая, повернувшись в сторону тролля, который, по всей видимости, и был капитаном, спросил. «Так мы договорились, дашь мне несколько бойцов?» «Я подумаю», — ответил тот. «Сам же знаешь, что сейчас понаехало этих». И тролль почему-то мотнул головой в мою сторону. «За ними нужно следить, как за малыми детьми. Так что все мои люди будут заняты». «Да, я понимаю», — махнул рукой отец Карай. «Но ты же знаешь, что я всегда готов оплатить по вполне нормальному прайсу услуги твоих воинов. Не нанимать же этих». И опять пренебрежительный кивок в мою сторону. «Интересно, а эти самые эти вообще кто?» Теперь мне и самому стало любопытно, к кому же меня причислили, но, похоже, хоть не к северянам. Правда, против этого я особо и не возражал, привык уже. «Это-то как раз я помню очень хорошо», — усмехнулся тролль. «И поэтому ответил тебе, что подумаю». «Хорошо», — поднимаясь, кивнул маг. «Только не затягивай, твое решение мне нужно уже вечером, времени у меня будет не так и много». «Понял», — ответил тролль. Пожав друг другу руки, они разошлись. Вернее, тролль-то остался, а отец девушки вышел из комнаты. И теперь капитан, он же хозяин этого кабинета, обратил внимание на нас с Магиней. И это дало возможность рассмотреть мне его получше, а то до этого он почему-то сидел ко мне в полоборота. Огромное, камнеподобное крупное лицо с гипертрофированными чертами, приплюснутый нос, темные, даже черные волосы, коричневая кожа. Типичный тролль, ничем от своих соплеменников из других миров не отличался. Разве что несколько крупнее, но, например, меньше капитана заставы, где мы служили. Ну и еще одно достаточно сильное отличие. Он тоже был магом, хоть и не очень сильным, но для тролля это было необычно. «Хм», — подумал я. «Вообще-то это необычно для тех троллей, что я знал. Но все, опять же, упирается в повышенный магический фон этого мира. Так что, возможно, здесь это норма». Между тем, капитан сам осмотрел меня с головы до ног и, похоже, остался не очень доволен увиденным. В его взгляде так и читалось. Еще один мешок мяса с костями и неприятностями на мою голову. Он взглянул на девушку. «Так кого ты ко мне привела?» «Северянин какой-то», — ответила она. «Пришел недавно в город. Проверку на переворот прошел полностью, не возражал, сделал все и сразу». И тут северянин, мысленно усмехнулся я. «Не, у меня реально, похоже, где-то невидимая мне надпись есть, что я их роду племени. Все встречные поперечные только так сразу и говорят». Капитан кивнул и всмотрелся в мое лицо. «Тоже искатель? Маг? Наемник?» — спросил он у меня. «Ты давай не молчи, мне нужно понять, чего от тебя ожидать». Он снова взглянул на меня, и от него ко мне протянулась тоненькая ниточка энергии, хотя он не произносил никакого заклинания. Не воспроизводил никакого плетения или рунной формулы. «Хотя нет, с магией ты не работаешь. Разве что совсем немного». Вот этот капитан, в отличие от того же стражника, которого я успел рассмотреть на городской стене, или тех, что встретили меня после нее, был больше похож на мага-рейнджера. Именно так, с приставкой «маг». И по мне, он тянул на вполне средненького мага, коль мог работать с магической энергией напрямую. Ведь я сам это только что видел. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, вернее, к одному из них, ко мне любимому. И что ему ответить? Проще всего сказать правду, и поэтому я честно признался. «Да я сюда на удачу пришел. Вдруг повезет. Подзаработать там, мир посмотреть, может, еще что. Я пока не знаю». и искренними глазами посмотрел на тролля. «На такое способны только вы, северяне», — покачав головой, сказал он. «Только у вас можно сорваться с места и просто так уйти, куда глаза глядят. Мир посмотреть», — процитировал он меня. «Хотя оно и понятно. Терять-то вам, кроме своих холодных земель, особо и нечего». Достал большую тетрадь. «Ладно, я тебя понял». Открыв ее где-то на середине, спросил. «Звать-то тебя как?» «Степан», — ответил я. «Странное имя». Больше никак не прокомментировав услышанное, он записал его в свой грозбух и уточнил. «Тебя кем записать, наемником или искателем? Чем заниматься-то хоть планируешь?» «Да», — встрепенулся он, — «деньги-то у тебя есть?» «Ты уж извини, но попрошайка голодранцев тут и своих хватает». «Немного есть», — ответил я, вспомнив те монеты, что собрал с трупов на дороге. «Уж они-то точно местные, и их должны принимать к оплате». «Хорошо, ну а по занятию?» «Да я, если честно, не определился еще. Что мне будет интереснее, тем и займусь», — сказал я, глядя на тролля. «Ладно», — буркнул капитан. «Не определился, так не определился, значит, будешь искателем. В гильдию наемников все равно без вступительного взноса не попасть, а искатели — народ вольный». И почему-то он чертыхнулся. Похоже, троллю именно это в них не нравилось. Он подтолкнул ко мне тетрадь. «Расписывайся. Оставляю въездную пошлину 5 серебряников за себя и 10, если верхом». «Он был пешком», — вмешалась в наш разговор девушка. «Ну и ладно», — пожал плечами тролль и продолжил. «И можешь гулять». Немного помолчав, он все-таки решил предупредить. «Только не бузи и местных не задирай. Они-то вас трогать точно не будут. Но если что, пойми, суд будет на стороне своих». И он вгляделся мне в лицо, пытаясь сообразить, дошло до меня или нет. Я пожал плечами. Влезать в неприятности так сходу я и не собирался. Ну, вернее, я надеялся хотя бы некоторое время обойтись без этого. Но, зная свой характер, даже себе обещать этого не мог. А уж тем более кому-то другому. «Не уверен, что смогу дать такое слово», — честно ответил я. «Тарковы северяне», — вздохнул он. «Ладно, но все равно держи себя в руках. Лишние трупы мне на территории города не нужны». На это я кивнул. «Если провоцировать не будут, обойдусь как-нибудь». А капитан продолжил. «Если охота помахать мечами, валите за стену или на арену. Там дуэли разрешены, но именно дуэли, а не массовая бойня. Так что если захочется с кем-то поговорить по душам, то туда. А лучше решайте все свои споры за пределами города. За все нарушения окажешься в нашей тюрьме. А там не так и комфортно, как думают многие. Что еще?» — задумался тролль. — «Ах, да! Завтра ворота откроют в 7, так что можешь уже с завтрашнего дня начать испытывать свою удачу. Выброс в этот раз был очень сильный, так что и артефактов в окрестностях должно быть множество. Но это привлекает и твари из центра континента, так что ищи себе команду. Одиночки в лесу долго не живут. Вроде все». И он снова взглянул на меня, явно чего-то ожидая. — «Простите», — спохватился я, — залез в сумку и нащупал кошелек с местными деньгами, вытащил из него небольшую пригоршню монет. Вот, на стол перед капитаном легло 5 серебряных. «Ну, теперь можешь быть свободен», — кивнул он на дверь. «И ничего необычного. Все просто, как и должно быть. Это странно, как правило, со мной в последнее время всегда что-то происходит. Извините», — решив быть повежливее, обратился я к троллю и девушке. «Забыл спросить, где здесь можно найти нормальную гостиницу?» «Вдоль по улице и потом направо. Дойдешь до площади», — начал рассказывать капитан. Однако его перебила Ламия. «Пойдем, я тебя провожу. Нам по пути. Моя смена как раз уже закончилась». Поднявшись со стула, на которое она села во время нашего с троллем разговора, Карая подошла ко мне. «Я пошла?» — уточнила она у капитана. «Ага, бывай», — кивнул тот. Я пропустил девушку в коридор, и мы вместе вышли из здания гарнизонной комендатуры. Магиня опять шла молча. Не слишком разговорчивая она или что? Хотя у ворот вроде показалась вполне общительной, и даже подшучивала надо мной. Непонятно. «Ну ладно, я не гордый, могу и сам поспрашивать». «Карая», — обратился я к ней. «И много людей приехало». Та пожала плечами. «Порядка нескольких тысяч, точнее не скажу». Но тут просто стечение обстоятельств. Сильный выброс, о котором раструбили маги по всем окрестностям, совпал по времени с советом гильдии наемников, и их ежегодным пересмотром контрактов. Так что сюда прибыли как наемники, так и искатели. Ну и все остальные, кто хоть как-то связан с ними. А это перекупщики и продавцы артефактов, торговцы. Ну и...» Девушка смущенно посмотрела на меня и ничего не сказала. Однако по ее стеснению я догадался, кто эти самые Нуи. Видимо, речь шла о представительницах одной из древнейших профессий. Куча мужиков, как я понимаю, и все в одном месте. Так что неудивительно, что и жрицы любви должны были где-то рядом обретаться. «Я понял», — кивнул я. «Не хочет она этого произносить вслух, ну и не надо». Немного помолчав, Карая продолжила. «Вот почему Тарк, это наш капитан, и спрашивал, кто ты. Искатели обычно прибывают сюда сразу после выброса, а наемники раз в год за контрактами. Тех же, кто живет в городе постоянно, как поисковиков, так и наемников, он всех прекрасно знает. Нас, местных жителей, вообще-то не так и много». Ламия опять замолчала. «Я же шел и думал. Я опять оказался в ситуации, когда мне необходим выход на магические знания, которые можно раздобыть в различных академиях, гильдиях и школах. Ну или что тут у них есть. Я прекрасно слышал, что сказал отец Карай. Она обучалась в какой-то магической... А магической ли? Академии. А именно в таких заведениях, скорее всего, и можно найти хоть какую-то информацию об особенностях этого мира. Подобные сведения можно запросить и у магов, но перед этим необходимо понять, в курсе ли они вообще о некоторой обособленности и закрытости их собственного мира. Я уже несколько раз слышал это неизвестное мне пока понятие «выброс», которое как-то связано с появлением новых магических артефактов, разыскиваемых теми самыми искателями. Правда, как такое может быть, мне было неясно. Но пока я добирался до этого городка, набрал такое количество артефактов, какого не находил даже в ледяных пустошах или на северной оконечности Великого леса. Их тут действительно очень много. Так что ставим себе цель — поиск информации по этому миру, по тому магическому щиту, что его окружает. С магическим обучением проблем у меня не должно быть. Я столько понахапал за последнее время, и книги, и кристаллы, и еще кое-какое наследие древних, что мне потребуется уйма времени, чтобы освоить весь новый материал. К тому же, как мне кажется, и в этом мире должны быть свои уникальные разработки в силу его достаточно большой специфики и практически полной обособленности. Так что мне нужны будут и академии, и школы, и магические лавки, и сами маги. Правда, на фоне даже самого обычного жителя этого мира я совершенно не смотрюсь в магическом плане. Во мне нет такой явной предрасположенности к работе с магическими энергиями, как в местных жителях. Но ту же Ламию это совершенно не смутило, значит, здесь есть и такие. Тем более очень многие вопросы здесь, как, впрочем, и везде, можно решить деньгами. К тому же есть еще и литература и прочие источники знаний, до которых мне можно будет добраться без особых на то хлопот. В общем, нужно смотреть и разбираться. Ну а пока мне следует сориентироваться, что же здесь происходит. И я смотрю на небольшое двухэтажное здание, на которое указывает Карая. «Идем нам туда», — говорит она. «Это небольшая гостиница и трактир». Входим на первый этаж. Если честно, это строение не очень похоже на гостиницу, скорее на чей-то небольшой особняк. Но нет, открыв дальние двери, вижу, что тут все-таки есть и трактир. Просто очень уж этот домик опрятный и прибранный, как, впрочем, и все помещения внутри. Хотя обычно такие заведения все равно более просты в обслуживании и не так требовательны к убранству и внешнему виду. Не пятизвездочный же это отель, в конце концов. Однако тут все как раз наоборот. Все чистенько и ладненько, даже придраться не к чему. Для интереса провел пальцем по стене и не заметил ни малейшей пылинки. И сообразил, что заставило меня обратить внимание на некоторую странность. В этой гостинице чувствуется забота и уют, как раз и создающие здесь впечатление обычного дома, и которых так не хватает многим общественным заведениям. И на ум мне пришла простая закономерность. Высокое качество обслуживания стоит больших денег. Это закон спроса и предложения, который не отменить. Я, конечно, понимал, что с целой толпы трупов, обнаруженных несколько дней назад, я должен был насобирать вполне приличную сумму, как в чистых деньгах, так и если перевести в них попавшую ко мне в руки амуницию. Да еще и продав местным собранные в окрестностях артефакты, смогу что-то за них выручить. Правда, это нужно делать не сейчас и, скорее всего, не здесь. Тут это будет достаточно дешево. Не зря же сюда понаехали перекупщики. но это тоже в перспективе должно принести кое-какие деньги. Однако все-таки решил уточнить. Тем более и с местными расценками надо бы определиться, ведь, во-первых, я не знаю эквивалента стоимости местных денег, а во-вторых, прекрасно осознаю, что все услуги в период наплыва приезжих должны многократно подрастать в цене. Сам натыкался на это в парне, когда съезжались поступающие в Академию магии, поэтому я окликнул девушку. «Карая, а это не слишком дорогое заведение для меня?» И показал на свою не слишком опрятно выглядящую сероватую мешковатую одежду, под которой, правда, скрывается дорогущая адамантовая броня и эльфийская куртка. Она оглядела меня с ног до головы и махнула рукой. «Не переживай. Марш нормальная девчонка и может поселить в кредит, если ты ей понравишься. Но с первой выручки тебе придется с ней расплатиться. Не зря же о вас говорят, что вы хоть и дикари, но своего слова не нарушаете. Так что, полагаю, вы договоритесь. А гостиница эта одна из лучших в городе. Однако знают о ней в основном только местные, ведь она располагается не в центре города, где обычно стремятся поселиться приезжие, а на окраине, у самой городской стены». «Понятно», — ответил я. «Пойдем пообщаемся с хозяйкой». Карая кивнула и вошла в дальние двери. «И это ты называешь немного посетителей и мало кто знает?» — удивленно спросил я у девушки. «Точного количества находящихся в зале я не смог определить, так как и это здание накрывала защита, похожая на ту, что скрывала и весь город». «Сама удивлена», — несколько оторопело произнесла магиня и двинулась вглубь помещения. Я пошел следом за ней. Ламия подошла к стойке, за которой стояла миниатюрная молодая девушка. Человек. Судя по ауре, маг воды и неплохой. Видимо, все-таки о количестве магов я слегка ошибся. Их в этом мире предостаточно. Даже в этом зале сейчас больше половины присутствующих — полноценные маги, а две трети остальных — в той или иной степени одаренные люди. Ну, были и те, в ком магия практически не ощущалась. «Вот почему я особо не удивил Караю», — сообразил я, глядя на последних. Некоторые из них при ближайшем рассмотрении все же оказались магами, правда, с очень хорошо замаскированной аурой, но другие действительно практически не имели никакой предрасположенности к управлению магической энергией. Аура их выглядела почти так же, как и у меня. Только меня это еще больше насторожило. От тех, кто явно выглядит магом, я представлял, чего ожидать, от этих же — нет. Ведь я и сам был не так прост и не думаю, что настолько уникален, чтобы забывать о том, что кто-то еще может быть наделен таким же маскирующим свойством ауры, как я, или чем-то подобным. Пока я осматривал помещение, Карая заговорила с девушкой за стойкой. «Привет, Марш! Что за столпотворение у тебя сегодня?» — спросила у хозяйки местной гостиницы Ламия. «А, привет!» — обрадованно ответила та и подошла к нам, махнув рукой одной из девушек на опустевшую стойку. «Не поверишь. Они...» — Марш кивнула в сторону собравшейся толпы. «Почему-то решили центром поиска команд, да и вообще своим общим штабом, выбрать на это время мой трактир. Так они же разнесут его на части», — изумленно посмотрела на нее Карая. «Или я чего-то не понимаю?» «Ну...» — усмехнулась хозяйка. «Во-первых, это не так просто сделать, а во-вторых, здесь только одиночки. Так что их не так и много, и места хватает. Правда, пришлось подсуетиться и поднабрать девочек, и договориться с Таргом, чтобы он подогнал мне пятерку своих парней. Хотя новый персонал и услуги охраны и влетели в пару десятков золотых, но зато теперь я за сезон наберу столько, что покрою все расходы, да и подзаработаю прилично. Может, хватит на расширение дела или открытие лавки? Ты же знаешь, что я давно хочу свою магическую лавку». Ламия кивнула, а я понял, что девушки достаточно близки. «Ну а ты чего тут?» — спросила хозяйка у Карая. «Да вот», — мотнула головой в мою сторону девушка. «Думала тебе клиент подогнать, но, как понимаю, тебе теперь его уже вряд ли есть где разместить». «Тут ты права», — согласилась та. «Жаль», — вздохнула Карая. «Ладно, пойдем в другое место. Все-таки обещала ему помочь разместиться, а тут такой...» Девушка показала в сторону зала. «Ага», — кивнула Марш и спросила. «На ужин-то останешься или придешь чуть попозже? А то сегодня готовит Кина, я же знаю, как ты любишь, когда она на кухне хозяйничает». Лами оглянулась на меня и грустно произнесла. «Если успею, то, конечно». И хотела уже пойти к выходу, но Марш остановила ее. «А зачем вам гостиница?» Ламия удивленно посмотрела на подругу. «Дешевле, чем за половину золотого, и это в самой захудалой гостинице ему комнату не снять. «А у тебя ведь небольшой домик, хоть и не в центре, а тут же у стены, но комнату-то ты ему найдешь. И это прекрасный приработок. Я тебе еще могу парочку клиентов подкинуть, если интересно. У меня тут постоянно спрашивают. Если сильно цену не задирать, то люди согласятся. Просто сразу предупреждай, что у тебя без еды. Но я же недалеко, так что они могут ходить ко мне есть. И я не потеряю часть прибыли, и тебе кое-что перепадет», — Карая задумалась. «А почему бы и нет?» — сама у себя спросила она. «Но у меня всего 4 комнаты, да и то небольшие. Ну, кроме моей собственной». «Да не проблема, многие такого найти не могут. Приходится по нескольку человек в одну заселяться. А тут хоть и небольшая, но своя». «Хорошо», — недолго колебалась Ламия. «Только...» — она посмотрела в мою сторону. «Его-то я могу поселить, не маг, да еще и северянин, так что никто ничего особо и не подумает. Да и не опасен он для меня, дом-то под защитой. Вместе же настраивали». Вторая девушка кивнула. «Тем более и отец его уже видел», — добавила Карая. «Но других...» — она с сомнением посмотрела на трактирщицу. «Да поняла я», — усмехнулась та. «Не переживай, тут как раз ко мне несколько девушек обращались. Их хоть и больше, чем у тебя комнат, но, думаю, они и по две в одну согласятся. Сейчас». И Марш, оглянув толпу, ускользнула куда-то в зал. Ламия немного помялась, видимо, ей все равно было не очень удобно, но все-таки она решилась и произнесла. «У меня тут домик неподалеку», — она споткнулась. «Хотя, о чем это я? Ты и так все прекрасно слышал. В общем, если хочешь, можешь пока пожить у меня, возьму недорого. Ровно столько, как и сказала Марш, половину золотого в день». «Я прикинул, что цены здесь прилично кусаются, но это, как понимаю, только пока в городе громадный наплыв гостей». «Согласен, конечно», — кивнул я и поинтересовался. «А почему она сразу просила предупредить, что без еды?» Ламия удивленно уставилась на меня. Похоже, она ожидала любого вопроса, но только не этого. «Ну», — смутилась девушка, — «даже больше, чем когда предлагала мне жить у нее. Я не очень хорошо готовлю», — и, покраснев, добавила. «Когда мы учились вместе с Марш в академии, то она шутила, что мою еду можно использовать как одно из орудий пытки, только его запретят как особо жестокое и садистское». Не знаю, зачем она это пояснила, мне хватило бы и первой части ее ответа, но, коль сказала, буду знать. «Понятно», — кивнул я. «И ты, похоже, сама питаешься именно здесь», — окинул я взглядом зал. «Да», — тихо ответила девушка. «Ну и хорошо», — пожал я плечами. «Коль тебя тут все устраивает, то, полагаю, и я не буду разочарован местной кухней». И продолжил разговор. «На какое время мне пока лучше снять комнату?» Она несколько озадаченно посмотрела на меня, но потом ответила. «Ну, обычно наемники разъезжаются уже через пару недель, а искатели могут задержаться здесь на месяц-полтора». «Хорошо», — подумав, сказал я. «Тогда давай договоримся на месяц». «Ты что?» — она огромными глазами посмотрела на меня. «Через пару недель уже больше половины уедут обратно на побережье, и цены резко спадут, так что не имеет смысла договариваться на больший срок». «Понял, спасибо», — поблагодарил я девушку и вспомнил, что когда-то давно мне подобный же совет давал и Кассис, когда мы только прибыли в Парн. Я залез в свою сумку. Благо заранее, пока бродил по окрестным лесам, рассортировал все найденное в пути. Отсчитав 7 золотых, положил их перед девушкой. «Спасибо». Снова смутившись, поблагодарила она, а потом, немного подумав, добавила. «Коль нам не нужно больше никуда спешить, то давай останемся здесь поужинать. Сегодня хозяйничает младшая сестра Марш, а она просто превосходная стрепуха». «Да, конечно», — согласился я и указал рукой на небольшой свободный столик у стены. «Туда?» «Да, вроде не занят», — согласилась девушка. И мы прошли к столику. Вскоре появилась Марш, ведя с собой девушку, главную среди своих подруг и напарниц. Я подумал, что они тут по каким-то своим делам, но, как оказалось, все эти девушки были наемницами. И, судя по тому, что я видел, по крайней мере, главная из них была очень даже неплохим магом тьмы и при этом профессиональным мечником. Она сразу заплатила за неделю вперед, узнала адрес, куда им следует подойти и через какое время. И ушла. Мы же остались за столом. Я, если честно, собирался спокойно поужинать и отправиться на боковую. Нужно было хорошенько отдохнуть да начинать анализировать ту информацию, что у меня была. Только вот наш вечер на этом не завершился. Он как раз с этого момента и начался.